Глава 2. После выходного. Свежий утренний воздух не радовал Лирин. Она чувствовала себя так, будто всю ночь не спала. Странное чувство возникло уже на следующее утро, после произошедшего и с тех пор не уходило. Неважно, что случилось в тот день, он уже прошел. Это факт. Время одинаково бежало сна ко всем, и его не повернуть вспять, какое бы потрясение Лирин не испытала. Она приближалась к школе и уже слышала, как приветствуют друг друга такие же студенты. Она влилась в их поток, шагая к школьным воротам по дороге, окруженной выстроившимися вдоль нее деревьями. Лирин в очередной раз вздохнула. С утра она только и делала, что вздыхала. И прекрасно понимала, что с ней. «Ты прям вся сутулилась?» Внезапно нечто обхватило ее сзади и вцепилось в грудь Лирин. «А?» Это нечто оказалось руками, которые тут же начали лапать грудь девушки. От удивления она выронила портфель и некоторое время неподвижно стояла, не оказывая сопротивления. «О, грудь Лирин, как всегда, великолепна на ощупь!» Услышала она, едва придя в себя. «Поменьше восторга, пожалуйста!» Лирин просто стояла и дрожала от возмущения, пока в ее поле зрения наконец не появилось лицо. «Нет, без этого я не могу ощутить наступление нового дня!» «Избавься от этой привычки, пожалуйста!» Перед ее сердитым взглядом оказались длинные черные волосы. Волосы эти обрамляли изящное лицо, в данный момент перекошенное от еле сдерживаемого смеха. «Ну типа такая потрясающая грудь, Литян!» «Неправда». Руки отпустили ее, и Лирин облегченно вздохнула. Синова Алейса. Она направлялась в исследовательский институт, расположенный на той же территории, что и школа. Лирин почувствовала, что они привлекают взгляды прохожих. У ее спутницы были изящные руки, длинные стройные ноги, да и остальные части тела не уступали. Все округлости и изгибы в идеальных пропорциях. К тому же в институте не носят форму, а одежда Синовы отлично подчеркивала фигуру. Неудивительно, что женщина так притягивает взгляды. «Нет-нет, очень жаль, что обладательница такой прелести не в силах оценить свое великолепие. Что ж твое тело тебе виднее? Да и вкусы у всех разные. Главное, что для моих рук они прямо just right. Не слишком большие, не слишком маленькие. Как раз, чтобы легло прямо в руку и еще чуть-чуть осталось. И эта приятная мягкость, наслаждение, с которым не сравнится со всем остальным сладостям мира». «Ох», — сказала она, словно погружаясь в давние воспоминания, и покачала головой, как обычно делают старики. «Ты великолепна. Перестань, пожалуйста». Разговор с этой красавицей с утра пораньше уже утомлял. Она к тому же сопровождала свою тираду характерными движениями пальцев перед грудью Лирин. «Итак, Литян, с тобой что-то случилось?» Спросила Синова теперь уже обычным тоном, положив руки на карманы брюк. Благодаря ее красоте, даже столь незатейливое движение выглядело потрясающе. «А? Ты сгорбилась и вздыхаешь постоянно, а значит что-то случилось». «А?» Лирин подумала, что бодра и естественно, точнее выглядит так со стороны, но по-видимому ошиблась. «Прости. А что же, есть что прощать?» «Да не то чтобы. Ну не хочешь, не говори». Она подумала, что быть может стоит поделиться с подругой секретами, но тут же отказалась от этой мысли. Синова умела понять, какие темы можно затрагивать, а какие не следует. И Лирин была ей благодарна, но сейчас сама терзалась сомнениями. А вдруг это уловка со стороны Синовы, чтобы ее разговорить? Она посмотрела на Синову с подозрением. красавица, но ее почему-то ужасно интересуют груди других девушек. И почему-то покошачьи улыбается. Неужто Лерин угадала? Нет, пирожное это, конечно, хорошо, но иногда ведь и фруктов хочется. А? Вот правда, у тебя грудь такая мягкая. Да не просто мягкая, а еще и воздушная. Прямо как пирожное. Ну, спасибо. Так вот, пирожное это, конечно, здорово, но если есть только их, начнут приедаться, правда? Поэтому для полноты ощущений хочется иногда поесть плотных сочных фруктов. Объяснила Синова, едва делая хватательные движения руками. Таких, знаешь, чтобы можно было снизу приподнять и ощутить их вес, чтобы упругость чувствовалась и чтоб форму не теряли. Да, вот такие я сейчас и хочу пощупать. Что ты болтаешь? А у тебя иногда тоже примерно такие становятся. Но в такие периоды больно, наверное. А, ну не хочу делать тебе ничего неприятного. Что ты болтаешь? Сердито крикнула она, раскрасневшись, но Синова была невозмутима. Я говорю о своей миссии. Ответила та, гордо выпятив грудь. Миссия твоя у тебя прямо под носом. Устало пробормотала Лерин, когда взгляд ее невольно упал на крепкую грудь женщины. Ох, как же спокойно в Грендоне. Это чувствовалось. Копьеносный город Грендон сталкивался с грязимонстрами чаще, чем любой другой город. 5 или 6 раз в год раздается сигнал тревоги. Он звучит во всех частях города, и обитатели Грендона отправляются в убежище, словно на прогулку. Все знают дорогу, все идут стройными рядами, никто не спешит и не толкается. И во всем этом нет необходимости, потому что есть обладатели небесного клинка, и потому что возглавляет их сама королева. Альсейва Альмионис. Грендон, наверное, чаще любого другого города мира сталкивается с опасностью, и в то же время жители считают его самым безопасным в мире. Пока есть королева и 12 обладателей небесного клинка, угроза грязи монстров не кажется такой уж страшной. Даже со старыми особами, считающимися самыми страшными среди грязи монстров, обладатели бились неоднократно. Такие битвы не попадали в хронику Грендона, их было бесчисленное количество. Даже за 15 лет жизни Лерин. Это довольно необычно для Региоса, который по природе своей должен избегать встреч с грязимонстрами. Даже если на пути находилось множество грязимонстров, город, как ни странно, не пытался сменить курс. Некоторые визитеры из других городов называли Грендон обезумевшим. И Лерин не могла с уверенностью сказать, что они не правы. Это подозрение подкреплялось письмами Лейкона, из которых она узнала, что до его появления Сеони очень долго не вел боев с грязимонстрами. Но в Грендоне есть обладатели небесного клинка, жители под защитой лучших военных. Был обладателем и Лейфон. Лерина рассталась с Синовой у ворот школы и направилась в аудиторию. Поприветствовала одноклассников, села за парту и снова погрузилась в размышления. Она обдумывала вчерашние события. «Прости, но какое-то время ты побудешь под моей охраной», внезапно сообщил Силварис на освещенной закатом школьной крыше. «А?» «Вопросы не принимаются». Холодно отрезал Линтинс, прежде чем она успела что-нибудь сказать. «Да, мне правда неловко, но он прав», добавил Силварис, хотя по его виду трудно было сказать, что ему неловко. «Но Лейфон ведь...» Снова попыталась она, но один лишь взгляд Линтинса заставил ее замолчать. Перечить обладателю небесного клинка она не могла. Не то чтобы это было запрещено законом, просто нельзя спорить с теми, под чьей защитой находишься. Проблем в твоей повседневной жизни я, скорее всего, не создам. До тех пор, пока кое-что не произойдет. Но хотелось бы, чтобы ты по возможности как можно больше времени проводила одна. Я попросил бы тебя некоторое время не принимать всяческих приглашений от друзей. Если такое проведение будет выглядеть подозрительным, буду тебе очень признателен, если сможешь найти подходящее оправдание. Меня преследуют? А вообще вопросов задавать не положено. Ну да ладно, сказал Силварис с невеселой усмешкой и кивнул. Да, преследуют. Мне бы не хотелось, чтобы ты спрашивала, кто и зачем. Тебе, наверное, хочется все разузнать, но прошу меня понять. Это из-за Лейфона? Он сам так сказал в комнате отдыха. Лирин беспокоила именно это. Никаких вопросов. Так сказал Линкинс. Любой житель Грендена подчинился бы ему беспрекословно. Обладатель Небесного Клинка плохого не посоветует. Так считал каждый. Так считала и Лирин. Но ее слишком сильно мучил вопрос о связи с Лейфоном. Лишь из-за этого она не в силах была молча подчиниться. Линкинс просто пригвоздил ее взглядом. От него исходила такая угроза, что Лирин почувствовала себя совершенно беспомощной. «Ай, это я ей сказал». Взгляд мгновенно переметнулся на Савариса. Лирин тут же опустилась на землю. Ее трясло. Она перестала чувствовать ноги, словно они исчезли. Убийственный взгляд Линкинса теперь был обращен на Савариса, но тот с безразличным видом почесывал голову. «Ну, тогда скажу тебе вот что. Да, это связано с Лейфоном. Именно поэтому ты в опасности. Больше пока сказать не могу», — с виноватым видом объяснил Саварис. Лирин посмотрела на него, обхватил себя руками, пытаясь унять дрожь, и задумалась. Вот он мир, в котором обитал Лейфон. Еще один мир в том же Грендоне.